Ловить себя на мыслях глупых нетрудно. Целую ветер не в губы, а как друга. Летая соло в облаках, так нудно. Целуют люди ветер, как супруги. Я не разбираюсь на запчасти, теперь мне это чуждо. Для полного счастья понял, что нужно. Все, что мне нужно. Все, что мне нужно. Эй, уже столько дней, а я все думаю о ней. Ты мне нужна одна. Сейчас обращаюсь. Протестую, зачем мне нужна она? Есть только ты одна. С тобой не разбираюсь на запчасти. Ты, мне это чуждо. Для полного счастья понял, что нужно. Все, что мне нужно. Все, что мне нужно. Бескрайний океан. Лишь ты, все, что мне нужно. Не смени горизонт новых стран. Лишь ты, все, что мне нужно. Жара на протяжении долгих лет. Не ты, все, что мне нужно. Ни музыка, ни ласковый рассвет. Лишь ты. Без тебя всего этого нет. Эй!